Глава 3. Очередной день в библиотеке изумил Ивана одним открытием. «Ничего себе!» – удивился он. «Что?» – спросила принцесса, все это время делая вид, что читает, а на самом деле просто наблюдала за землянином. «Ты про абординянцев много знаешь?» – спросил Иван, прикрыв книгу. «Думаю, достаточно», – улыбнулась собеседница. «Что тебя так изумило?» «Представь, во время беременности они изучают плод, и если вдруг тот с какими-нибудь отклонениями, то делают чистку, удаляя его из чрева матери. Но если им не удается распознать за весь ход вынашивания ребенка, здоров ли тот, а рожденный малыш оказывается с патологией или инвалид, да с любым отклонением от нормы ребенка усыпляют, представляешь?» А родители к этому совершенно нормально относятся. «И что?» – не поняла принцесса. «Не только они за здоровую расу. Это ведь норма по всей цивилизованной вселенной. У абординянцев это даже лучше получается. Женщины стабильно рожают, идет прирост нации. Абординянцы постоянно осваивают новые планеты, обживают их. Некоторые им даже завидуют. Что тебя удивляет? У вас разве не так было?» Иван хмыкнул. «Знаешь, на Земле такое никто бы не принял. Это прям зверство какое-то, жестокость. В общем, негуманно», — усмехнувшись, почесал он затылок. «И что, родители мучаются с этим больным ребенком всю жизнь?» — обалдела Мармира. «Ну...» — озадаченно протянул Иван. «Так они не только себя мучают, а еще и бедного, увечного ребенка», — возмутилась собеседница. «Если он в здравом уме, ты представляешь, каково ему всю жизнь. Вот оставить такого ребенка – это и есть настоящее зверство, жестокость по отношению к нему. Именно это и негуманно». Совсем разошлась принцесса, почти крича. «Вы жестокий народ». «Был жестоким», – печально усмехнулся Иван, опустив глаза. Мармира вдруг осознала, как ему сейчас тяжело, и извинилась. «Прости, я не хотела тебя задеть». «Все нормально, я ведь тоже всегда считал, что это полнейшее издевательство над детьми», – вздохнул Иван. «Но что поделать, если у нас так было принято? Каждая нация пыталась ослабить вероятных соперников или противников. Поэтому весь мир следил за правильным поведением того или иного раба». «У вас были рабы?» – ошарашенно уставилась на Ивана принцесса. «Ага, даже в религии», – усмехнулся Иван и вместе с собеседницей вздрогнул от неожиданной сирены. «Боевая тревога!» – вскочила принцесса, оставив на диване раскрытую книжку. «Бегом!» Они оба выскочили из библиотеки, когда корабль мощно содрогнулся. Иван не успел поддержать принцессу и так же, как она, сильно впечатался в стену коридора. «Ты как?» Спросил у принцессы Иван, помогая ей подняться на ноги. «Плечо ушибло», – простонала она и сморщилась от боли. «Странно, что не голову», – удивился ее реакцией Иван. «Это же надо было ей так моментально сгруппироваться. Он же сам расшиб себе лоб в данный момент, размазывая сочившуюся из рассечения кровь». «У тебя кровь», – заметила Мармира, испуганно округлив глаза. «Это мелочи», – отмахнулся Иван. «Надо узнать, что случилось». «Бежим, Корунпе!» В капитанской рубке стояла отработанная служебная суета. Каждый офицер знал свои обязанности, и поэтому все команды выполнялись четко. Мармира подлетела к капитану и, жадно всматриваясь в голографическую панель управления, не глядя на Арунпу, спросила. «Что за тревога? На нас напали? Кто посмел в нашей галактике?» Арунпа недовольно глянул на прибывшего с принцессой галактического рейдера. «Да, не хочешь ты, чтобы чужак смотрел на ваши системы управления кораблем», – усмехнулся Иван. «Но расслабься, капитан. Мне ваши секреты до лампочки». «Это пиратский крейсер, ваше королевское высочество», – ответил капитан. «Пираты? Откуда они в Сито-Сато?» – негодовала принцесса. «Понятия не имею», – ответил Арунпа, вновь как бы невзначай посмотрев на Ивана. «Почему наши щиты не сдерживают попадания их орудий? продолжала задавать вопросы принцесса. Видимо, у них была информация о строении королевских кораблей. Как только их крейсер вышел из прыжка, первым же попаданием он повредил дефлекторную систему, ответил Арунпа. Сноска. Дефлекторная система, дефлекторный щит, энергетическое поле, выполняющее функцию защиты. «Капитан, первый маршевый двигатель уничтожен!» – кричал второй помощник. «Капитан, их штурмовики готовятся атаковать!» – вторил первый помощник. «Ваше высочество, пройдите в свой отсек, пожалуйста. Он защищен от прямого попадания внутренним контуром». С нажимом попросил капитан. Мармира хотела было что-то возразить, но Иван, нарушив все правила приличия, вдруг взял ее под локоть. «Ваше высочество, капитан прав. Здесь может быть небезопасно. Дайте им выполнить свой долг. Защитить вашу жизнь». Мармира глянула на капитана, тот утвердительно кивнул. Штурмонесущий крейсер вынырнул из квантомемового скачка в пространстве галактики Сита-Сато, и его локосенсоры мгновенно поймали искомую точку. «Опознан!» – ответил на немой вопрос капитана первый помощник. «Это малый королевский крейсер, без истребительной поддержки». «Данные по нему», – спросил хриплым голосом капитан штурмонесущего крейсера ЗИС-676. «Уже в базе», – последовал ответ. «Объект внутри», – спросил командир группы захвата, клацнув мощными звериными челюстями. Капитан глянул на вопрошавшего здоровяка в скафандре. «Теперь никуда не денется от нас. Да, он внутри», – прохрипел капитан со злорадной ухмылкой. «Капитан, система дефлекторного щита под прицелом!» – выкрикнул главный наводчик. «Выводи его из строя!» – скомандовал здоровяк в гермоскафандре и, повернувшись к командирам групп, приказал. «Абордажный дрезе! Готовность ноль!» Капитан крейсера усмехнулся. «Ох уж эти бывшие, никак от своего сленга не отучатся!» «Огонь по дефлектору! Стервятникам приготовиться к старту!» Приступил к своей работе капитан крейсера. «Главные орудия! Огонь по движкам!» Пока пушки разрушали ходовое оборудование королевского корабля, со всех сторон из штурма несущего крейсера стремительным металлическим потоком заструились ручьи штурмовиков. Отходя от крейсера, лента потока маломерных хищных судов рассыпалась атакующим построением, занимая каждый свой сектор нападения. После повреждения двигателей, малый королевский крейсер на глазах сбавил ход, и штурмовики ринулись в атаку, словно осы, кружа вокруг нарушителя их покоя. Когда в секторе нападения у крейсера не осталось оборонительных орудий, в наушниках гермоскафандра командира абордажных групп послышался доклад. «Коридор свободен!» «Штурм!» – прорычал бывший наемник, а ныне пират и командир абордажных групп захвата. Абордиры в стремительных рывках вылетали из шлюзов, прямиком направляясь к оборонявшемуся малому королевскому крейсеру. Сноска. Абордиры. Абордажные суда. В последний момент перед столкновением абордажные суда моментально совершали маневр, сбрасывая скорость до нуля. И мощные магниты намертво прилепляли их к жертве. Из судна пиявки тут же выходил магнитный контур, герметично присасываясь к борту захватываемого корабля, и плазморезы в считанные секунды вспаривали обшивку. «Что-то не так, командир», – послышалось в наушниках командира групп захвата, когда его абордир почти достиг малого крейсера. Уродливый с полузвериной мордой здоровенный пират наблюдал у себя на экране с десяток абордажных групп, начавших проникать внутрь крейсера, когда по обшивке ледяной волной, по крайней мере это так выглядело, прошла сетка молний. Все абордиры, которые уже начали штурм, отскочили от жертвы, будто пробки, и потоки воздуха из вырезанных отверстий выбросили в космос всех захватчиков. «Использовать дреки!» – прорычал командир групп захвата. «Сноска. Дрек. Складной якорь. При абордаже выстреливается в борт судна, проникая глубоко в его недра, и раскрывается внутри многоступенчатым зонтом, плотно фиксируя абордир на обшивке захватываемого судна. Очередная волна абордиров прилипла к обшивке малого королевского крейсера, будто насекомые на крупное животное. Складные якоря вонзились в тело космического судна, словно гарпуны в кита, и моментально раскрылись зонтовидными стопорами, разрушив внутренние переборки. Магнитные контуры создавали герметичные коридоры, а плазморезы уже кромсали обшивку. «Абордир 11 внутри!» – последовали очередные доклады абордажных групп. «Абордир 12 внутри!» «Абордир 13 внутри!» «Абордир 15 внутри!» «Абордир 2-2 внутри!» «Абордир 2-8 внутри!» «Опознавательный маяк принимаем чисто!» Последовали новые доклады. «Повторяю, объект брать живым, за него дадут огромную сумму», прорычал командир абордажных групп со своего абордира, который находился в непосредственной близости от штурма несущего крейсера пиратов. Но можно было и не говорить. Участвовавшие в операции пираты это хорошо знали. От удачного захвата зависели их счета в галлокредитном эквиваленте. На внутренних экранах боевых скафандров пиратов вырисовывалась сетка коридоров-переходов малого крейсера. И среди всего этого лабиринта мерцала зеленая точка, необходимый захватчикам объект. Группы двигались быстро, подрывая заблокированные шлюзы, но защитники королевского крейсера их постоянно встречали ожесточенным огнем. «Они идут напрямую к челноку принцессы!» — кричал Арунпа, отдавая команды с капитанского мостика. «Все силы на защиту ее высочества!» Личным отсеком принцессы с внутренним защитным контуром оказался космический челнок в объемном ангаре. Раньше Иван его не мог видеть, так как сам челнок соединялся с кораблем-переходами. Когда принцесса с рейдером укрылись в отсеке-челноке, капитан Арунпа тут же заблокировал все двери к нему и убрал телескопические переходы. Теперь все выглядело именно так. Космический челнок размером в полсотни метров в длину и 4 яруса в высоту стоял в наглухо закрытом стартовом ангаре. Зато сам ангар оживился боевыми дроидами и передвижными турелями, держа возможные места проникновения пиратов под прицелом. Мармира с Иваном стояли в кабине управления челноком и наблюдали за множеством экранов. Одни показывали коридоры крейсера, где гибли подчиненные ее высочества, стоя насмерть. Другие наблюдали за замершими охранными роботами ангара. И вот пришел ожидаемый Иваном момент. Первые группы захватчиков выносили блокированные двери в ангар, и с ними в схватку вступали роботы. На помощь со всего крейсера неслись подчиненные принцессы. Никто не ожидал, что у пиратов будут точные планы корабля. Да и они не могли знать, где в этом гиганте может находиться ее высочество. Но пираты расчистили от оборонительного оружия крейсера именно тот сектор, где ближе всего можно было попасть к челноку. «Как они узнали, что принцесса Мармира сейчас именно там?» — в ярости сопел Арунпа, следя за спасательными группами, которые уже вступили в бой с захватчиками, выйдя им в тыл. Иван запоздало пробежал по свободной кабине челнока взглядом, в поисках оружия, и тут его осенило. «Мира, ты говорила, что твой отсек-челнок может самостоятельно двигаться?» — выпалил он, неосознанно укоротив имя принцессы. «Да», — ответила она, трясясь от страха и не отрываясь от экранов, где разворачивалась настоящая бойня. Попадать в плен к пиратам ей не хотелось. «Ты можешь им управлять?» «Могу. А что ты задумал?» — повернулась она к рейдеру. «Когда мы уходили из рубки капитана, я услышал, что к нам на помощь выдвинулся ваш многочисленный флот. Думаю, если нам рвануть к ним навстречу, пока основные силы крейсера свяжут пиратов боем, мы успеем добраться до флота». На одном дыхании выдал Иван свои мысли. «У челнока есть своя система щита». Задумавшись, смотря в пол, проговорила Мармира, и ее озарила широкая улыбка. «Точно! Садись в кресло, мы стартуем!» Пираты не сразу поняли, что произошло. Челнок вздрогнул, после чего раздался мощнейший хлопок двигателей, и замкнутое до этого момента пространство содрогнулось ударной волной. Дроиды с турелями в ангаре были сметены и припечатаны к стенам, сметя своими тяжелыми корпусами всех находившихся внутри захватчиков, размазав их кровавыми рисунками. Следом потолок над челноком моментально поочередно раскрыл несколько уровней защиты и, резко изменив угол положения, челнок выстрелил с собой в открытый космос. «Что там у вас происходит?» – закричал хриплым голосом капитан штурмонесущего крейсера ЗИС-676, обращаясь к командиру групп захвата. «Челнок с объектом ушел», – рыча ответил командир абордажных групп. «Ты куда смотришь, капитан? Выведи его из строя!» «Цель захвачена», – тут же ответил главный наводчик. «Маломощные гаусс-пушки держат двигатели челнока на прицеле». «Огонь! Чего ждем? Карапускул вас задери!» Брызжа слюной, заорал капитан. В рубке малого королевского крейсера повисла тишина. Все с замиранием следили за экранами. От корабля отстрелился личный челнок принцессы и с максимальным ускорением начал удаляться. В этот момент остановились все действия, кроме сцепившихся в коридорах противников. Такого никто не ожидал. Считанные секунды растянулись в бесконечность. Первыми опомнились пираты. С их крейсера ударили сразу несколько установок. Мысли сработали быстрее, чем глаза отметили радугу защиты челнока. Королевские офицеры, затаив дыхание, сжали кулаки, ожидая взрыва. Но его не последовало. У малого судна был свой и довольно мощный дефлекторный щит. Находившиеся в рубке не сразу поняли, что бои на их крейсере закончились. Арунпа посмотрел на экраны и увидел, как один за другим абордажные суда отлепляются от их сияния, скорым ходом возвращаясь на родной крейсер, а штурмовики устремляются в погоню за челноком принцессы. «Нас не добивают. Почему нас не добивают?» – судорожно размышлял капитан малого королевского крейсера «Сияние», глядя, как крейсер пиратов двинулся за челноком. «Принцесса, да, им нужна только принцесса. Этот рейдер. А случайно ли мы его встретили в мертвом космосе? И абордиры шли, точно зная куда. Бес был рядом с ней. Он наводил их. У него все было спланировано заранее. Он украл дочь короля».